Александра отбыла на малую родину почти сразу после преснопамятного совещания. Она наскоро доверила все текущие дела лаборатории ассистентам и бросилась разгребать фантастический сумбур, в котором немыслимым образом увязла дочь. В Эрск она прилетела вечером того самого дня, не имея понятия об истинном размахе заваренной Аделью каши. Марк Евгеньевич только-только вернулся из короткой европейской командировки и вынужден был незамедлительно отправиться в контору. Для доклада в бюро срочно потребовалась аналитика отголосков с других берегов на отгремевший недавно визит в Москву господина Д.Г. Надо заметить, обитатели конторы, особенно давние знакомцы из дружественного ведомства, люди и без того с чудинкой, сегодня вели себя призабавно. То подмигивали при встрече, то старательно отводили глаза, а то и вовсе незнамо с чем поздравляли. Ко всему прочему, на своем рабочем столе он обнаружил весьма неуклюжую икебану из капуцинов, гвоздик, репейника, чертополока и белокрыльников. Примечание. Капуцин, настурция, символ воина, победы в борьбе и патриотизма. Гвоздика – символ храбрости. Репейник – символ благодарности. Чертополох – символ благородства, стойкости. Белокрыльник – калла – символ преклонения, высшей степени восхищения. Венчал композицию младенческий портрет Адели. Так что, очевидно, к шутке приложил руку какой-то любитель символизма из ближнего круга. Озадаченный Марк с минуту изучал послание. В памяти драгоценностью сверкнул образ из прошлого. Его девочка звонким голоском читает стишок на одной из семейных вечеринок. «Англичанин мистер Хоп смотрит в длинный телескоп, видит горы и леса, облака и небеса, но не видит ничего, что под носом у него». «Но не видит ничего, что под носом у него». Цитата из стихотворения Хармса «Плих и плюх». Он сорвался с места и пошел за разъяснениями прямиком к шефу. Его чувствительное к разносортной гадости колено натурально разрывалось от боли. В тот момент, когда Марк, сцепив зубы, уже подходил к канцелярии, шеф плавно вытек из самого темного угла коридора. В неизменном черном костюме и уложенными бриолином волосами, как герой какого-нибудь американского нуарного романа. И окончательно обескуражил. Поманил за собой пальцем и также плавно вновь отступил в темноту. Похоже, произошло что-то грандиозное, а он упустил из вида. И колено его стремительно занемело, будто обколотое новокаином. «Ко мне хромаете?» «Значит, вы уже в курсе, товарищ Лебедев?» Полушепотом поинтересовался шеф. И у Марка от этих слов заныло сердце. «По всей видимости, нет», — в тон шефу прошелестел он. «Что стряслось? И почему мы шепчемся в углу?» «Марк Евгеньевич, тебе нужно первым же рейсом вылететь в Эрск». И едва успел ухватить его под локоть, потому что побелевший Марк уже рванулся в сторону выхода. «Все живы. Тихо, Марик. Все хорошо. И даже очень. Но есть нюансы. Вот с ними и предстоит разобраться в обход всех иных ведомств. Инструкции получишь от меня по дороге в аэропорт». Адель впала в подобие летаргии. Не просыпалась уже вторые сутки. Приходил старенький врач, оттягивал Адели веки, заглядывал в зрачки, считал пульс, измерял давление и температуру, слушал дыхание. Объявил, что ребенок спит, и будить его пока не следует. Бабушка и мама посменно дежурили подле нее, поджидая пробуждения и опасаясь ухудшений. Марк появился под утро. Посеревший от волнения и усталости, посидел рядом с дочерью, поцеловал ее прохладную ладонь и вновь умчался до самой ночи. С Солнце так ярко сияло, что глаза почти невозможно было держать открытыми. На городской набережной собралась многолюдная толпа, играл военный духовой оркестр. Одетые в белую парадную форму с золотыми аксельбантами, полковые музыканты, ослепительно сверкая флюгельгорнами, тубами, тромбонами и тарелками, исполняли какой-то возвышенный и торжественный вальс. По сигналу капельмейстера оркестр маршем пересек пляж и затем невозмутимо вошел в воду. Публика не отставала. Маленьких детей подхватывали на руки нарядные мамаши в намокших до пояса платьях. Мужчины в летних льняных костюмах радостно всматривались в горизонт. «Вон он, смотрите!» – пронесся над встречающими взволнованный гомон. «Плывет сюда!» Под всеобщие народные овации к берегу приближался дельфин. «Благодарные горожане ликуют и аплодируют и расходятся двумя группами влево и вправо. Расступись!» – раздавался металлический голос, усиленный рупором. «А теперь, Леонид Ильич, подойдите с помощником к дельфину и возьмите с подушечки медаль!» Кинорежиссер командовал с мачтового подъемника, и генеральный секретарь, одетый в роскошный костюм небесного цвета, послушно исполнял все от него требуемое. Со всех сторон щелкали затворы фотокамер. «И протяните руки с медалью к воде!» Леонид Ильич оглянулся и скептически посмотрел в объектив. «И как я это на него надену?» Рядом с ним из воды поднялся дофин, удерживаясь на хвосте, и приветственно засвистел. «Вы протягиваете медаль вперед, будто вешаете ее, и произносите: „Награда нашла дельфина!“» «Награда нашла дельфина!» – повторил Леонид Ильич и диадемой пристроил медаль на голове дофина. «Награда нашла дельфина!» – скандировали людские массы. «Награда нашла дельфина!» «Ну, а ты что же не выйдешь к нам?» – спросил вдруг Брежнев, обращаясь к ней, к Адель. «У меня и для тебя есть кое-что!» Все обернулись и выжидающе уставились на нее. Она хотела уже подойти, но не смогла сдвинуться с места, потому что вместо ног у нее был покрытый перламутровой чешуей русалочий хвост. А из одежды, Адель в ужасе осознала, только свисток на ленточке да бумажный нос, склеенный для нее когда-то Мариной. Капельмейстер взмахнул руками, оркестр грянул марш, в котором Адель с удивлением узнала «Paint it black» «The Rolling Stones». «Ах!» Она вскочила с постели и первым делом убедилась, что ноги ее на месте и нет никакого русалочьего хвоста. А уже после увидела отца, который с усмешкой наблюдал за ней из кресла. «То был лишь сон! О счастье! О радость! Моя душа, как этот день, ясна! Не сделал я, бодай, корове гадость, не выдал я агентам Ильина!» Цитата из стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Сон Попова». Она моргала, тупо глядя на него, все еще не способная сообразить, спит или бодрствует, так что отцовская ирония была обречена пропасть рассыпанным бисером. «Доброе утро, Филиппок!» – смилостивился он, и Адель кинулась в его объятия. После пробуждения, которого все так ждали, изнывая от переживаний, родителями была немедленно предпринята попытка накормить ее овсяной кашей, залить литрами какао и с пристрастием допросить. Адель вяло отбивалась, весьма посредственно изображая оживление и аппетит. Отец молчал, лишь хмурился и, как случалось с ним лишь в минуты волнения или гнева, пугающе каменел лицом, превращаясь в абсолютно чужого человека. Дознание взяла на себя мама и, надо сказать, подошла к этому со всей свойственной ей педантичностью. Бабушка время от времени заглядывала и робко встревала с напоминанием, что бедная девочка только что пришла в себя, а потом вовсе махнула рукой на следователей и, явно огорченная, занялась приготовлением праздничного обеда. Намечался визит каких-то особых гостей. От Адель требовалось изложить все события, последовавшие за отъездом родителей, в хронологическом порядке, не углубляясь в эмоциональные стороны. Только факты. Это просто. С аргументами же было из рук вон плохо. Она рассказала про знакомство с Вовкой, слежку за Киловым, керосинку, Замшевого, библиотеку, телеграмму, милицию, акваланг и мину. Про Марину, осторожно и совсем скользь. Какой-то животный инстинкт подсказал Адель минимально касаться этого имени. Про Дофина вообще не получалось говорить. Горлу подступал ком, и слова застревали, не желая овеществлять страшные мысли. Понаблюдав за ее жалкими попытками объяснить причины случившегося в море, мама взмахнула рукой, давая разрешение более не надрываться, и посмотрела на нее долгим, особым взглядом. Таким. После которого героям приключенческих романов обычно выдают черную метку. А потом она одарила ободряющей улыбкой отца и вышла, не проронив ни слова. Отец тоже поднялся, собираясь удалиться, и уже в дверях спохватился. «Да, чуть не забыл», — поделился он. «Нина Александровна сказала, вчера заходил этот твой маленький клеврет. Он не застал, к сожалению, нас с мамой». Адель была дернулась, желая высказаться, что никакой Вовка не клеврет, а просто друг, но смолчала. Отец же расценил ее движение по-своему. «С ним все в порядке, если ты беспокоилась об этом. Касательное ранение ноги, но он ходит». Ох, как же стыдно ей стало в этот момент. Лицу стало горячо, уши заполыхали. Глаза она отвела, не желая, чтобы отец прочел мысли. Как она могла не вспомнить о Вовке? Ведь в него и в самом деле стреляли те уроды. И выходит, что ранили. А еще папа решил ее добить, не иначе. Этот юноша, кажется, что-то говорил про дельфина. Адель вся сжалась и даже зажмурилась. Ей казалось, что она вот-вот взорвется, а после превратится в черную дыру, с ревом втягивая в себя и уничтожая все окружающее. Так отчаянно плохо ей было от мысли, что место, занимаемое в ее душе Дофином, теперь зияет пустотой. «Эй!» — папа, оказывается, подошел к ней и теперь легонько встряхивал за плечо. «Что с тобой? Тебе дурно?» Адель мотнула головой, не полагаясь на голос. «Точно все в порядке?» Не уступал отец и все же налил для нее из графина воды. «Так вот, да, дельфин». Взгляд его приобрел холодность и пронзительность, с какой хирург на мгновение замирает перед тем, как сделать надрез. Он примирялся. «Говорит, жив он, питомец твой. Будто совершенно точно видел, как тот вынырнул после взрыва и поплыл в море, и даже кричал тебе об этом. Но ты уже была, вероятно, без чувств». «Без чувств». «Да, она действительно уже ничего не соображала, не видела и не слышала, когда Марина помогала бабушке втащить ее в лодку. Прогремел взрыв, и все разом утратило смысл. И сознание милостиво покинуло ее на несколько суток. Подумать только. Словно героиня викторианских романов, она провалялась в обморочном состоянии бог знает сколько, вместо того, чтобы попробовать разыскать Дофина и навестить Вовку с Мариной, перед которыми, сейчас это стало понятно, она была серьезно виновата. А вот Вовка — молодец, настоящий друг. Пусть даже он солгал, пытаясь утешить ее, что видел живым Дофина, но, безусловно, стоило проверить. Вдруг Дофин и вправду выжил. Вдруг он смог исхитриться, доставить мину и избежать взрыва. И она решила немедленно отправиться к Вовке, чтобы выведать подробности, а после добраться до брикватора. Оставалось надеяться, что родители, особенно мама, поймут и поддержат Адель в ее порыве. И мама не подкачала, разумеется. «Ты никуда не пойдешь!» – громко кричала она. «Ни в коем случае! Как тебе вообще подобное взбрело в голову?» Тут же разразился грандиозный скандал. С хлопаньем дверей, драматическими призывами образумиться и прочей довольно унизительной чертовщиной. Мама наотрез запретила ей выходить без сопровождения и тем более навещать эту женщину. Любые доводы, которые Адель пыталась донести до родителей, оправдывая Марину, разбивались о неколебимую уверенность матери в целетворности этого знакомства. Бабушка в ответ на немую мольбу о помощи от обеих спорящих сторон отчаянно громыхала посудой и увлеченно искала фолиант с рецептами. Как обычно, честь принятия Соломонова решения досталась отцу. Все три выведенные из себя женщины уставились на него в ожидании. Кульминация семейной ссоры застала их в кухне. Адель обратила на него самый выразительный свой взор, телеграфировавший «Только попробуй». От такого напора бровь папина взметнулась вверх. Он хмыкнул, он почесал подбородок. Он проворчал «Сопристи, черт возьми!» и заявил, что довольно. Все всласть накричались, а теперь необходимо отдохнуть. Подтолкнул дочь к дверям комнаты и в полголоса напомнил, что стоит ужасающая духота, а посему нужно всенепременно распахнуть окна. Адель постаралась вложить в свой взгляд всю благодарность, что испытывала к нему, и послушно отправилась спать. Она соорудила из одеяла и своих вещей вполне правдоподобный фантом, способный, если не приглядываться, сойти за нее. И сиганула в окно. Под дверью дома Ледащевых Адель замерла, давая себе время отдышаться. Сердце заполошно колотилось не то от безумной гонки, не то от предстоящей встречи. Она постучала медным молоточком, старинным, как многое в этом доме, так ярко отличающимся от соседних незатейливых домишек. Дверь неожиданно резко приоткрылась, звякнула натянутая цепочка, а Адель чуть отступила назад. В проеме на пару мгновений показалось бледное лицо Марины. А затем дверь громко захлопнулась и более не открывалась, сколько Адель не стучала, призывая хозяйку к благоразумию. Все выглядело так, словно Марина с зеркальной точностью вернула ей тот безобразный фокус с подвальной дверью, только на сей раз добровольно запираясь в своем склепе. «Глупо. Ну и ладно», — сама не зная, кому именно адресуя, сказала она и решительно развернулась. Она отправится к волнолому и попробует призывать Дофина. Адель сворачивала в парк, когда ее окликнули. Она обернулась и не сразу узнала того, кто ее звал.